взяв из рук Таанах маленький продолговатый сосуд, в котором дымилась смесь муки, масла, кардамона и вина, она сказала: — «Выпей до дна питье, приготовленное служанкой твоей, в честь твоего возвращения». — «Будь благословенна», — ответил он и машинально взял в руки золотую чашу, которую она ему протягивала. Но он посмотрел на нее при этом так пристально, что Саламба в смятении пробормотала: — «Тебе сказали, господин?» — «Да, я знаю», — тихо проговорил Гамилькар. — «Что это было? Признание? Или же она говорила о варварах?» Он прибавил несколько неопределенных слов о государственных затруднениях, которые надеется преодолеть один без чужой помощи. — «Ах, отец! — воскликнула Саламба. — Ты не можешь изгладить непоправимого». Он отступил от нее, и Саламба удивилась его ужасу. Она думала не о Карфагене, а лишь о том святотатстве, в котором была как бы соучастницей. Этот человек, при виде которого дрожали легионы и которого она едва знала, пугал ее как божество. Он все знал, он обо всем догадался, и сейчас должно было произойти нечто ужасное. — «Пощади! — воскликнула она. Гамилькар медленно опустил голову. Хотя она и желала сознаться в своей вине, но не решалась открыть уста, а вместе с тем ей хотелось жаловаться, хотелось, чтобы ее утешили. Гамилькар боролся с желанием нарушить свою клятву. Он не нарушал ее из гордости или из боязни, что исчезнет возможность сомневаться. Он смотрел ей в лицо, напрягал все свои силы, чтобы понять, что она таит в глубине сердца. Саламба, задыхаясь, спрятала голову в плечи, раздавленная тяжелым взглядом отца. Это убеждало его, что она отдалась варвару. Он весь дрожал и поднял кулаки. Она испустила крик и упала на руки женщин, поспешно ее окруживших. Гамилькар повернулся и ушел. Управители пошли за ним. Ему открыли двери складов, и он вошел в большую круглую залу, куда сходились, как спицы колесок ступицы, длинные коридоры, которые вели в другие залы. Посредине стоял каменный круг, обнесенный перилами. Они поддерживали подушки, наваленные кучей на ковры. Суфет стал ходить большими быстрыми шагами. Он шумно дышал, топал об землю каблуками и проводил рукой по лбу, точно отгоняя назойливых мух. Потом он покачал головой и, глядя на груды своих богатств, успокоился. При виде уходящих вдаль переходов он мысленно стал обозревать другие залы, полные редкостных сокровищ. Бронзовые плиты, слитки серебра и полосы железа чередовались с кругами олова, привезенными с Касситерит по Туманному морю. Камедь, добытая в странах чернокожих, вываливалась из мешков, шитых из пальмовой коры. Золотой песок, набитый в мехи, незаметно высыпался через протертые швы. Тонкие волокна, извлеченные из морских трав, висели между льном из Египта, Греции, Топрабана и Иудеи. Кораллы поднимались кустами у нижнего края стен. В воздухе носился неопределимый смешанный запах духов, кожи, пряностей и страусовых перьев, висевших большими пучками на самом верху свода. Перед каждым коридором стояли слоновые клыки, соединенными концами, образуя арку над дверью. Наконец он поднялся на каменный круг. Все управители скрестили руки и опустили головы. Только Абалданим с гордостью высоко носил свою остроконечную митру. Гамилькар стал расспрашивать начальника кораблей. Это был старый моряк с вывороченными ветром веками, белые космы волос спускались ему до бедер, точно на бороде его осталась пена от бурь. Он ответил, что отправлял флот через Гадес и Тамиамату, огибая южный рог им из благоуханий, чтобы достигнуть Эцион-Габера. Другие корабли продолжали путь на запад в течение 4 месяцев и все время не видели берега, носы кораблей, однако, застревали в травах, горизонт оглашался шумом водопадов, туманы кровавого цвета затемняли солнце, ветер, отягощенный ароматами, усыплял матросов, и они теперь ничего не могут рассказать. До того память их ослабела. Все же они поднялись на своих судах вверх по скифским рекам, проникли в Колхиду, курийцам, кэстам, похитили в архипелаге 1500 дев и потопили все чужеземные корабли, переплывшие за мыс Эстремон, чтобы не обнаружилась тайна путей. Царь Птолемей владел Шизбарским Ладаном. Сиракузы, Элатия, Корсика и острова ничто не доставили, и старый моряк понизил голос, чтобы сообщить, что 1/3 рема была захвачена в Рузикаде нумидийцами. Они на их стороне, господин. Гамилькар нахмурил брови. Потом он знаком потребовал отчета у начальника путешествий, облаченного в коричневую одежду без пояса. Голова его была обмотана длинным белым шарфом, конец которого, проходя у края рта, падал сзади на плечо. Он сообщил, что караваны выступили, как полагалось, в зимнее равноденствие. Но из 1500 человек, направившихся вглубь Эфиопии с отличными верблюдами, новыми мехами и большими запасами крашенного холста, только один вернулся в Карфаген. Все остальные умерли от изнеможения или лишились рассудка из-за ужасов пустыни. Уцелевший рассказывал, что далеко за Черным Гарушем, за Атарантами и страной великих обезьян, он видел огромные царства, где все, даже мельчайшая домашняя утварь, сделана из золота, где течет река молочного цвета, широкая как море, где есть леса с синими деревьями, холмы благоуханий и чудища с человеческими лицами, живущие на скалах. Чтобы видеть, глаза их распускаются, как цветы. Дальше, за озерами, которых охраняют драконы, возвышаются хрустальные горы, поддерживающие солнце. Другие караваны вернулись из Индии с павлинами, перцем и новыми тканями. Что же касается тех, которые отправились покупать халцедон по дороге через Сирты и храм Аммона, то они, наверное, погибли в песках. Караваны, отправленные в Гетулию и Фатсану, доставили свою обычную добычу. Но теперь он, начальник путешествий, не решается снаряжать новые караваны. Гамилькар понял, что дороги заняты наемниками. Он оперся с глухим стоном на локоть. Начальник ферм так боялся говорить, что весь дрожал, несмотря на свои коренастые плечи и большие красные зрачки. У него было курносое лицо, похожее на морду дога, и на лоб спускалась сетка из волокон древесной коры. За поясом из невыделанной леопардовой шкуры сверкали два огромных ножа. Как только Гамилькар обернулся, он стал с криком призывать всех ваалов. Он не виноват, он ничего не мог сделать. Он сообразовался с погодой, с условиями почвы, со звездами, делал посевы в зимнее солнцестояние, обрезал ветви, когда луна была на ущербе, следил за рабами, берег их одежду. Гамилькара раздражала его болтливость. Он щелкнул языком, и человек с ножами стал торопливо заканчивать. «Они все разграбили, господин, все изломали, все уничтожили. 3000 деревьев срублены в Масшале, в Убаде сломаны амбары, засыпаны водоемы. В Тедесе они увезли 1500 гоморов муки. Марацанне убили пастухов, съели стада, сожгли твой дом, твой чудный дом из кедровых бревен, куда ты приезжал на лето. Рабы из Тубурбу, которые жали ячмень, убежали в горы, а из ослов, анагров, мулов, таурминских быков и орингских лошадей ни одного не осталось. Всех увели, сущее проклятие, я его не переживу. Он продолжал, плача. Если бы ты знал, как полны были кладовые, какие чудесные бараны, какие дивные быки! Гнев душил Гамилькара, и он перестал сдерживать себя. Молчи! Бедняк я, что ли? Не лгать, говорите правду. Я хочу знать свои потери до последнего сикля, до последнего каба. Обалданим, принеси мне счета кораблей и караванов, а также счета ферм и дома.